Глава 17. Любовь обманчива. Скольких вижу, стольких люблю. Селестина, я хочу задать тебе один важный вопрос. Похоже на серьезный разговор. Мне пора расчехлять ножи? Я улыбнулась, но тут же пожалела об этом. Не тот случай, где улыбка спасла бы мою мексиканскую попу. Пабло сел напротив и взял меня за руку. Поцеловав кончики пальцев, он строго посмотрел мне в глаза и продолжал. «Я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя и никогда не предам». «Хорошо, иначе я разрежу в твое сердце обойму». Я прижалась к любимому и поцеловала его в ямочку на шее. «Всю обойму». «И не жалко тратить на меня весь свой арсенал? Думаю, одной пули будет достаточно». Он растерянно засмеялся и отвернулся в сторону горизонта. Яхта Селестины медленно покачивалась на волнах, и ее спокойствие не способствовало серьезным разговорам. «Ну, это будет зависеть от тяжести твоего преступления. Я обещаю подумать, даю тебе слово. А теперь серьезно, ты же знаешь о той конторе, в которой я работаю?» Я напряглась от смены темы разговора и отстранилась от Пабло. «Только то, что рассказываешь мне, это совсем мало? Ты совсем не говоришь о работе. Считаешь, не нужно посвящать меня в это? Разве это нормально? Не хочу напрягать тебя лишними бюрократическими подробностями. Это неинтересно. Поверь мне. А имена клиентов – это коммерческая тайна». Я кивнула, все еще не понимая, куда он клонит. «Я имею доступ к совершенно секретным документам. Не у всех есть такое преимущество. А еще я знаю практически всех наемников, заказчиков и их жертв. Это все у меня здесь». Пабло показал на свою голову и натянуто улыбнулся. «Твоя голова стоит миллионы долларов?» Я скорее убедила себя в этом, чем спросила. «Именно», — он кивнул и притянул меня к себе. «Я хочу, чтобы ты знала, что за мной могут охотиться. Не сегодня, не завтра, а может быть», — рассмеялся мой муж. «Все обойдется, и...» Не дав ему закончить его словесный понос, я закончила. «Тебя хотят убить», — утвердительно произнесла и выбралась из объятия любимого. Почувствовав необъяснимый страх, я вышла из кают-компании. В такие моменты мне было нужно что-то посерьезнее ласк мужа, поэтому я прошла в тайную каюту, находящуюся за моей гардеробной. Захлопнув за собой дверь, я поняла, что не включила свет. Надо будет попросить Пабло сделать автоматику. Открыв дверь и отодвинув потайной шкафчик, я протянула руку и дотронулась до выключателя. Свет зажегся, и я оказалась внутри своей небольшой, но уютной пещеры – спасительного убежища. Принюхавшись к любимому запаху металла, мои руки заскользили по оружию. 5.7 с особой остроконечной пулей и тяжелая беретта, которую любил Пабло. Вальтер ПП – любимое оружие Бонда, и мое тоже. Кольт 1911 и Браунинг с глушителем. Мои рабочие инструменты всегда успокаивали меня и настраивали на нужный лад. А также многочисленные ножи для метания, различной длины и веса, с центром тяжести, смещенным в сторону острия или рукояти. Каждое оружие находилось в собственной ячейке, было окружено заботой и любовью, поэтому всегда отвечало хозяйке, то есть мне, благодарностью, никогда не подводила. Пройдя несколько кругов и дотрагиваясь сердцем до каждого орудия, я выбрала Вальтер ПП. Взяв его в руки, тут же ощутила чувство безопасности. То, что сейчас было нужно. Тяжесть и мощь оружия передавалась через эпителий в кровь. Мои щеки вспыхнули, сердце забилось быстрее, качая кровь и гоняя его по венам. Почувствовав прилив и набухание сосков, я поцеловала ствол пистолета, желание охватило меня, и внизу живота стало тепло и влажно. «Пабло!» Взяв пистолет с собой, я бросилась из комнаты наружу. В кают-компании мужа не оказалось, как и в нашей спальне. Желание не отпускало меня, как и мысли о голове мужа в миллион долларов. Выбежав на белоснежную палубу, я огляделась по сторонам. Штиль и яркое солнце дарили безмятежность и невероятную свободу. Мы все еще были в открытом море. Вот уже несколько дней мы плыли на нашей яхте в сторону Мексики навестить моих родственников и закрыть дела Пабло. А еще я пообещала любимому покончить с заказными убийствами. После рождения Мигеля я все время уделяла семье и сыну. Я была по-настоящему счастлива и не хотела возвращаться хоть и к любимой, но немного незаконной работе. На корме стоял мой муж и смотрел в бирюзовую даль, безумно красивый и невероятно сексуальный. Каждый раз при взгляде на его фигуру похоть буквально сжигала меня до угольков. Помогало только одно – предаться его порывам. «Пабло, дорогой, я знаю, о чем ты хотел спросить меня». Я встала рядом, достала пистолет и направила в сторону океанской глади. Нажав на затвор, я посмотрела ему в глаза и тихо произнесла: «Я убью любого, кто посягнет на твою голову и сердце». Раздался оглушительный выстрел. Гильза покатилась по палубе, но этого уже никто не видел. Мы с Пабло слились в страстном поцелуе, не подозревая о том, что скоро мои слова станут пророческими. «Пабло де Кастильо, яхта Селестина. Завтра моя жена станет вдовой. Ты должна помочь ей справиться с этой болью». Написав эти строчки, я задумался, затем смял лист бумаги и бросил его в мусорное ведро. Затея была провальной. Я никак не мог сосредоточиться на главном. Воспоминания мешали думать. А нужно-то было всего лишь написать письмо для Эстеллы. Но у меня ничего не выходило, как я ни старался. Слова не складывались в буквы, да и предложения получались скомканными, ухабистыми и нелогичными, как и моя жизнь. Все началось заново 6 лет назад. Былая любовь разгорелась ярким пламенем, и затушить ее было невозможно. Разве можно любить 2 женщин одновременно? Мое сердце должно выбрать – Селестину или Эстеллу. Они такие разные, но обе сильные и невероятно сексуальные. Одна – жена и мать моего сына. Красивая, смелая и преданная. В постели – страстная кошечка. На работе – беспощадная убийца. Дома с сыном – любящая мать. Эстелла – первая мальчишеская любовь и все, что с этим связано. Любопытство на грани, где всякая мелочь была сродни открытию вселенной. Горячий секс ночами напролет, без подзарядки и сна. Изучение женского тела и восхищение его изгибами. Где каждая выемка доводила до сумасшедшего оргазма. Я был готов умереть за любовь, но это чувство убило меня раньше. Я решил, что Эстелла станет единственным человеком, кто будет знать придуманный мною план по инсценировке собственной смерти. Все должны поверить в то, что Лео убьет меня. Но так как всегда есть шанс провала, а предателей на свете хватает, проверено на собственной шкуре, я с 50% вероятностью могу умереть. Вот тогда необходимо будет рассказать Селестине правду. До этого момента она не должна ничего знать, иначе люди, решившие отправить меня на тот свет, придут за женой и сыном. Я догадывался, что меня хотят убрать с шахматной доски, как ненужную пешку. Да, я слишком много знал о планах начальства, о крупных заказах на влиятельных чиновников и людей из правящей верхушки. А еще я был хорошим преподавателем, обучая тому, что умел лучше всего – убийству по найму. В плане мастерства Селестина давно обошла меня на несколько шагов вперед. Ее было не догнать, да я и не стремился. Обошла своего учителя, и я невероятно гордился этим. Сейчас Селестина была для меня любимой женщиной, и любовь ее еще жила в моем сердце. Когда-то она спасла меня, не догадываясь о том, что делит ложе с изменником, таким же предателем, как и мой брат Диего. Любовь, да что я знаю об этом чувстве? Я вновь принялся писать письмо. Я вернусь, как только все успокоится. Вот только я никак не мог успокоить свой разум. Тогда, 5 лет назад, я не хотел любви. Мое сердце было разбито предательством Эстеллы. Измены не прощают, да еще и с собственным братом, пусть и сводным. Они оба предали меня, раскололи сердце, как льдинку. Но время и новая женщина вылечили меня, поставили на ноги и заштопали раны, откуда толчками вырывалась кровь. А потом была свадьба с Селестой на нашей общей родине, в Мексике. И возможность встретиться со Стеллой. Какой же я был сволочью, женившись на одной, думал совершенно о другой. Встречи с бывшей возлюбленной избегал, боялся и желал. Поговаривали, что девушка могла уехать из города, и я очень надеялся, что это так. Сердце еще не остыло от ненависти и обиды за прошлое. Судьбу не обманешь, жизнь все равно сделает так, как ей удобнее. Спустя 4 года я поплыл в Мексику по делам. Необходимо было привести яхту в порядок, а то последнее время она капризничала и плохо слушалась руля. Вечером на берегу Карибского моря в одном из клубов я увидел ее. Наша встреча была бурной, как горная река, горячей, как лава, со взаимными упреками и обидами. Горькие слезы, крики, от которых замирало сердце, и клятвой вечной любви. А затем случилось то, чего мы столько лет опасались. Волна страсти накрыла нас, закружила, опьянила. Я схватил Эстеллу и начал целовать. Не отпуская, смывал слезы, забирал боль и годы, проведенные в разлуке. Руки исследовали молодое тело, словно никогда не знали любви и ласки. Узнавая родные сердцу изъяны, я проваливался в воспоминания, от которых не было спасения. Любовь к этой женщине вновь возродилась во мне, и я еще не знал, какой вулкан разбудил тем вечером. А потом мне сказали, что в ту ночь в темном углу того самого бара сидел человек и жадно наблюдал за разыгравшейся сценой. Ненависть в его глазах разгоралась с новой силой. План по уничтожению Пабло де Кастильо был запущен. Достав чистый лист бумаги, я нацарапал перьевой ручкой самые важные строчки в своей жизни и добавил несколько слов. «Завтра моя жена станет вдовой. Ты должна помочь ей справиться с этой болью. Я вернусь, как только все успокоится». Затем убрал письмо в сейф и вышел из каюты.